sin ini весело совсем. Ну не ты, не я, первым не попросят снова раскрутить эту карусель. Нас разделяют города, нет, нас разделяет пару зданий. Наверное, просто мы с тобой устали. На столе камень недобитый, за окном ровный вид. Но даже это сейчас меня не бодрит. Ведь все просто, выброси сердце, думай мозгом. Закрой все двери, уже поздно. Дети решили поиграть во взрослых. Нахуй все надо, выбросим за борт. Какое равновесие, какая нахуй правда. Вместе больше не надо, взвесил. Как это может быть правда? Если сказали, значит так надо. Семья нет, постановка, кукольный театр. Играем в прятки, но искать меня больше не надо. Грязь за оградой, грязь на руках, грязь на бумаге. Я параноик, прочесал полгорода за ночь. Хотел, наверное, себе помочь, но все закончилось. Как так проебать года на раз-два? Расскажи, судя по всему, я не умею жить. Доверие не приводит к успеху, значит делать тут нехуй, значит поезд уехал. Мне не верится, правда, я не знаю, что завтра. Закопать поглубже, затянуть ту же удавку, заглянуть в глаза тому, кто все это разрушил. Сказали, время вылечит и станет лучше, но я больше никому не верю. За ночь хотел, наверное, себе помочь, но все закончилось.